Емуви, слегка улыбнувшись, произнесла: «Вы меня знаете. Ну, тем лучше. Разве 325-краткая батальон не подчинен 55-краткая дивизии? Почему же вы хотите отправиться к 60-краткой? Темные расы мобилизовали всю свою объединенную армию. Путь к 55-краткой дивизии уже заблокирован. Понятно. Кому-то еще удалось убежать? Нет, остался только я». С удрученным видом сержант выглянул в окно, но, когда он увидел, что именно было за окном, то тут же подскочил на своем сиденье. Он выкрикнул: «Нет, это же не дорога к штабу дивизии, вы!» Сержант повернул голову и только сейчас увидел черное пятно ствола пистолета, нацеленного ему в лоб. «С самого начала это не было вашей дорогой в штаб дивизии, это ваша дорога в могилу». Еще не успев закончить предложение, Емуви уже спустила курок. Окно машины тут же забрызгало кровь. Тем же вечером джип появился на перевалочном складе. Обычно на ярко освещенном складе нес гарнизонную службу лишь небольшой отряд солдат. Но сейчас здесь разместился тяжелый конвой. Моментом позже Емуви тихонько проникла в кузов одного из грузовиков. Внутри был только Гулю. Откинувшись на спинку кресла, он спокойно отдыхал. Дослушав ее рапорт до конца, мужчина произнес: «Значит, 131 я рота решила попробовать прорваться здесь». В некотором замешательстве Емуви спросила у него: «Разве это не подходящее время для того, чтобы патруль 55-краткой дивизии узнал о том, что происходит что-то неладное? Ведь сражение началось еще прошлой ночью, и у них точно не было времени беспокоиться о земляном замке. С мизерными силами того города выстоять эту ночь они точно не смогли бы. Так почему ты до сих пор просишь меня перехватывать гонцов?» Улыбнувшись, Гулю произнес: «Потому что я предпочитаю быть в абсолютной безопасности. Но ведь у Цицы все равно появятся новые любовники». Улыбка Гу мгновенно стала какой-то искусственной, и он медленно произнес: «Этот другой, он опасен». Емуви перестала что-либо говорить. Большинство людей, которых Гу считал угрозами, уже давно покоились в могилах. Мужчина притянул Емуви ближе и усадил к себе на колени, нежно касаясь ее волос. Через некоторое время он наконец нарушил тишину. «Все это происходит не из-за этого ничтожества. На самом деле главным организатором этой битвы является 17-краткая старейшина Семьин. Он хотел сохранить силу 58-краткой дивизии и немного уменьшить силы 55-краткой. Я только следую его пожеланиям и в то же время реализую свою собственную маленькую прихоть». Емуви почувствовала холод, поднимающийся вверх по ее спине. Только сейчас она вдруг поняла, что Гулю планирует убить одним камнем сразу двух птиц. 17-краткая старейшина Семьин являлся одним из старейшин из фамильной ветви Цицы, в то время как 58-я и 55-я дивизии на данный момент являлись главными боевыми силами в военной зоне города Сичин. 60-я дивизия была лишь резервной силой. Батальон, который привезла с собой Цицы, был закреплен за 58-краткой дивизией, поэтому мысли 17-го старейшины Ин были предельно ясны. Он только уменьшал риски, с которыми могла столкнуться его госпожа. Поэтому он специально дал указание урезать силы 55-краткой дивизии, хотя должны были быть и еще какие-то внутренние скрытые причины. 58-я и 55-я дивизии находились во взаимозаменяемых отношениях. Если одна из них находилась под сильным давлением и несла потери, то другая, напротив, их избегала. Поэтому Гулю и подделал информацию и скормил ее 131-краткой роте, чтобы та, в свою очередь, вошла в зону мобилизации темных рас именно в это время и в этом месте, из-за чего защитные силы 55-краткой дивизии начали битву ранее, чем это было запланировано. Он также попросил Емуви перехватывать всех возможных гонцов, чтобы те не смогли донести информацию до сведения в 60-ю дивизию, которая могла вмешаться в сражение раньше времени. Разницы всего лишь в одну ночь было вполне достаточно для того, чтобы добиться многих целей. На поле битвы за одно лишь мгновение могли произойти тысячи вещей. Возможно, план Гулю и не ограничивался тем, что было у нее на виду, иначе он не скрывал бы свою личность и приехал бы на континент вечной ночи открыто. Впрочем, Емуви и не хотелось знать больше. Военные заслуги, успехи и общая ситуация – это все, на что смотрели все эти важные люди. Потери и жертвы для них были только цифрами. Им было неважно, какое военное подразделение насчитывает больше боевых единиц, а какое меньше. Емуви знала одно: вся битва пойдет именно в том направлении, которое ожидает увидеть Гулю. Даже если позже это станет известно Цицы, Это будет решением старейшины семьи Ин. Что она сможет на это сказать? Емуви внезапно посетила странная мысль. Если выжившие солдаты земляного замка переживут сегодняшний день и встретят рассвет, но потом обнаружат, что подкрепление, на которое они так надеялись, так и не прибыло, о чем они подумают? Но в этот момент она услышала, как Гу окликает ее по имени и, отвлекшись от своих дум, нежно откликнулась. «Завтра после обеда мы прибудем в 60-ю дивизию. Мы отправляемся туда, чтобы мобилизовать армию. На этот раз я здесь для временного контроля за мобилизацией и сборами отряда экспедиционных сил. Оборонный узел земляного замка не может быть утрачен. Мы отвоюем его обратно у темных рас». Гу неторопливо понизил голос и произнес: «После этого сражения я поднимусь до полковника». Емуви молчала. Она прижалась к груди Гулю и удобно умостилась там. Тем временем его руки нежно касались ее щеки. Дурманящее тепло его рук прогнало все думы из ее головы. Это было все, чего она хотела сейчас на этом раздираемом войной континенте. На данный момент земной замок постепенно затих. Звуки противостояний, оружия, пушечных выстрелов затихали по мере того, как уцелевшие солдаты темных рас отступали от города. Первая битва закончилась. Немногим позже Цанья и Баоч Жинчен подали друг другу руки, с трудом поднялись и вышли из дома. Все, что они увидели снаружи, это разруха, руины, тела и огонь повсюду. Земляной замок был разрушен. Раненые солдаты один за другим выходили из своих укрытий. Офицеры пытались собрать своих солдат, и Баоч Жинчен тоже вскочил и стал громко окликать всех выживших братьев по оружию. Стоя посреди руин, Цанье внезапно почувствовал, что все это кажется ему каким-то нереальным. Он чуть приоткрыл глаза и заметил, что красная пелена в его взгляде немного ослабела. Среди руин он заметил оброненный кем-то военный нож. Юноша поднял его за рукоятку, использовал лезвие вместо зеркала и осмотрел в нем свои глаза. На немного размытом отражении в металлической поверхности он рассмотрел, что в его зрачках осталось лишь немного красного цвета. Сейчас этого никто не заметит, если не будет вглядываться очень внимательно. Впрочем, когда Цанье смотрел на лицо, отражающееся на узком лезвии, оно было одновременно и знакомо, и незнакомо ему. Немного потрясенный, парень поднял голову и посмотрел, как уставшие или постанывающие от боли солдаты один за другим подходят к нему. Остальные были близки к состоянию полного изнеможения, но состояние Цанье было непривычно хорошим. Несмотря на то, что на его теле все еще присутствовали раны, они уже не влияли на его движение. Большая часть его сломанных костей уже начала срастаться, поэтому даже процесс фиксации костей оказался ненужным. Если бы он смог хорошо отдохнуть, то через несколько дней полностью бы восстановился. К этому времени все эффекты от закипания крови в его теле понемногу рассеялись, а его увеличенная сила и выносливость медленно возвращались к нормальному уровню. Цанье вновь почувствовал себя уставшим. Это утомление было вызвано двойным эффектом от чрезмерного использования стимуляторов и закипания крови. В этот момент он заметил, как двое солдат экспедиционной армии несли трупы оборотней. Эти трупы отличались от остальных мертвых оборотней тем, что были полностью высушенными и увядшими, словно мумии. Солдаты экспедиционных сил спорили о том, что на этом белом свете могло превратить эти трупы в такие мумии. Один думал, что это изголодавшиеся вампиры, которые не смогли сдержать себя, в то время как другой громко возражал, что вампир лучше умрет с голоду, чем выпьет кровь из трупа оборотня. Всю дорогу они спорили, уходя с телами куда-то вдаль. Впрочем, увидев те впечатляющим образом изломанные тела, Цанье уже понял, где именно их нашли. На поле битвы употребление крови было ни с чем не сравнимым методом восстановления. Возможно, даже большая часть вампиров не обладает такими невероятными способностями к восстановлению. Если бы он не запустил это состояние, высосав кровь оборотня, то его уже бы или разорвали на части, или съели заживо те оборотни, точно так же, как того молодого солдата экспедиционных сил, и он не смог бы убить кровавого сквайра и спасти Баа. Стоя среди этих руин, Цанье ощущал только одно – пустоту в сердце. Фундамент всего того, во что он свято верил с самой юности, рухнул в один момент. Он всегда ненавидел и отвергал вампиров и бесстрашно выбрал бы смерть, чем судьбу раба крови. Однако сейчас он сам, находясь в полном сознании, использовал этот уникальный кровососущий дар вампиров. Так кто же он теперь, шеф? Вы живы, слава богу. Знакомый голос вернул Цанье к реальности. Солдат 131 и краткая рота взволнованно бежал к нему. Двумя руками он нелепо обхватил орлиный коготь, явно слишком длинный для него. Видимо, солдаты нашли его оружие, обыскивая город после сражения и сразу догадались, кому принадлежит эта винтовка. Сейчас они в своих сердцах уже поклонялись Цанье, словно какому-то божеству. Далеко не каждый мог превосходить возможности своего ранга, снимая винтовкой высокоранговых тварей темной расы силой всего лишь четвертого уровня. Цанье вдруг ощутил, что весь мир вновь стал реальным. Он ответил солдату со спокойной улыбкой: «Спасибо». После этого юноша осмотрелся вокруг и, указав на отрезок пустой земли, произнес: «Скажите всем нашим братьям собраться в этом месте. Прикажите им собрать еды и боеприпасов». «Без проблем, шеф». Словно обнаружив в себе новые силы, молодой солдат перешел на бег трусцой и умчался прочь. Когда Цанье присел у разрушенной стены, которая теперь доходила ему только до пояса, к нему подошел Бао Чжинчен вместе с командиром батальона экспедиционных сил. Они уселись напротив него. Командир батальона также был весь покрыт кровью и другими отметинами отгремевшего сражения. Большая часть его головы была перебинтована, а на горле виднелись два явственных следа от зубов. Увидев выражение лица Цанье, командир батальона горько улыбнулся и произнес: «Меня укусил вампир, но сейчас это уже не имеет значения. Я не доживу до того дня, когда стану рабом крови. С нашими силами мы выдержим лишь еще одну волну атаки, в самом лучшем случае». Том 3, глава 38, «Длинная ночь». «У нас достаточно медикаментов?» – спросил Цанье, протягивая тому сигарету. Командир батальона сделал глубокую затяжку и почувствовал себя немного лучше. «У нас есть немного лекарств, но их хватит в лучшем случае до конца дня, поэтому нам приходится строго следить за их расходом». Какого хрена внезапно нарисовалось так много этих темных ублюдков? Неподалеку вдруг послышался плач и громкие крики, привлекшие внимание троицы. Молодой гражданский беспокойно теребил солдата экспедиционных сил, выкрикивая: «Мне нужны лекарства, дай мне лекарств, моя женщина умирает». Позади него молодая женщина, прислонившись к стене, держалась за окровавленную шею. Кровь безостановочно сочилась из щелей между ее пальцев. Солдат экспедиционных сил, бросив на нее короткий взгляд, отрицательно помотал головой, объясняя: «Ее не спасти, лекарств осталось очень мало, мы должны экономить, она же погибнет, для чего мы вообще их храним?» Тревога мужчины нарастала, лицо солдата экспедиционных сил вдруг похолодело, и он произнес: «Много наших раненых братьев остались без медикаментов, они могут только терпеть, испытывая мучительную боль, если я отдам их тебе, что достанется нашим умирающим братьям?» Мужчина вдруг выхватил оружие солдата экспедиционных сил и направил его прямо ему в голову, зарычав: «Мне все равно, дай мне лекарство, или, клянусь, я разнесу твою голову на кусочки». Прозвучал выстрел, и голова мужчины внезапно разлетелась на кусочки. Его тело медленно повалилось на землю. Старший лейтенант подошел с еще дымящимся пистолетом в руке, подобрал винтовку и бросил ее на колени солдату, произнеся холодным тоном: «Помни, тот, кто забирает твое оружие на поле боя, твой враг. В следующий раз некому будет тебя спасти». Лейтенант протянул руку и похлопал молодого бойца по плечу, после чего добавил: «Надеюсь, тебе удастся сегодня выжить, новобранец». Бао Чжинчен, Цанье и командир батальона отвели свои взгляды в сторону. Атмосфера вновь стала немного тяжелее. Эта сцена была очень неприятной, но вместе с тем весьма жизненной. Каждый сталкивался с таким и не раз. На поле битвы армия значила больше всего. Это было железным законом империи. Цанье спросил: «Когда прибудет подкрепление?» Командир батальона, вздохнув, произнес: «Исходя из того направления, откуда прибыли эти темные ублюдки, в самом штабе дивизии тоже идет сражение. Сигнальный маяк, который я подал, сигнализировал часовым запросить подкрепление у 60-й краткой дивизии. Если ребятам повезет, тогда подкрепление прибудет завтра утром. Если оно к тому же будет состоять из высокоранговых бойцов спецназа, они могут прибыть даже раньше ожидаемого времени. Но это все. Завтра утром означало то, что впереди их ожидает еще одна долгая ночь, которую нужно пережить». Цанье, поразмыслив в коротком молчании, обратился к командиру батальона: «Твои люди могут помочь мне отыскать два вампирских оружия для ближнего боя? Пусть несут все. Мне нужно найти что-то высокого класса, и чем будет тяжелее, тем лучше». Командир тут же подозвал солдат и отдал приказ. Немногим позже оружие было доставлено. Два из трех были изначальными длинными вампирскими мечами третьего класса. Один из них принадлежал тому самому кровавому сквайру. Третье же оружие являлось гигантской, полностью черной секирой. С первого взгляда становилось понятно, что она невероятно тяжелая. Санье протянул руку и взял огромную секиру в руки. После того, как он взвесил ее в своих руках, он выглядел очень довольным ее весом. Уголки глаз Баа и командира батальона резко поползли вверх и в стороны. Эта гигантская секира весила целых 150 килограмм. Даже боец четвертого ранга, специализировавшийся на развитии таланта физической силы, испытывал бы трудности уже хотя бы с тем, чтобы просто повернуть эту штуку в руках, не говоря уже о том, чтобы использовать ее в бою. Баа Чжинчен все еще помнил хозяина этой гигантской секиры, человекообразного арахнида шестого ранга. Он исчерпал всю свою изначальную силу, прежде чем наконец-то сумел взорвать его, используя бурю. Однако примерно с десяток солдат, прикрывающих его, были разрезаны этой огромной секирой пополам. Санье попробовал влить в секиру изначальную силу, и изначальный массив мгновенно зажегся у ее основания. На оружии появился темно-багряный цвет. Это была секира только второго класса, но ее вес, длина и мощь в совокупности намного превышали мощь длинного вампирского меча третьего класса в битве, где присутствовали разные виды рас и опасностей. Санье поднял меч кровавого сквайра и произнес: «Я выбираю секиру и этот меч, а сейчас пойду займусь практикой. Нам нужна каждая частичка изначальной силы, которую мы сумеем восстановить. Надеюсь, мы переживем эту ночь». Баа Чжинчен и командир батальона перекинулись взглядами и тоже нашли для себя места для отдыха и практики. Несмотря на то, что предыдущая ночь выдалась тяжкой, новости были не такими уж и плохими. В сражении пало почти все пушечное мясо темной расы, поэтому следующая битва, возможно, также подорвет силы их регулярных солдат. Ни одна темная раса не насчитывала такого количества населения или такого числа бойцов, как человеческое. Если темные начнут массово терять число своих основных солдат, тогда каждый их командир на своей шкуре почувствует боль этих потерь. Земляной замок на какое-то время затих. Санье осмотрел свое тело и, к своему удивлению, обнаружил в своем сердце две новые, свернувшиеся в шар, чистые энергии. Более того, в его кровеносных сосудах, словно в волнующемся море, бушевало еще больше энергии крови. Золотая и фиолетовая энергии чувствовали себя теперь словно рыбы в воде, пожирая огромное количество энергии крови, куда бы они ни направлялись. Впрочем, его изначальная сила рассвета теперь больше походила на пляж после отлива. Он сумел восстановить только один тонкий слой и, видимо, теперь ему нужно положиться на тренировку искусства возмездия с целью пополнения своих сил. Прежде чем начать тренировку, Санье, наконец, выбрал себе новую способность – меткая стрельба. Эта способность позволит ему сильно увеличить скорость мышления в момент стрельбы. Он сможет быстрее высчитывать возможности и легче поражать в жизненно важные точки своих противников, а также выпускать более мощные выстрелы. Восхождение на четвертый ранг означало появление новой способности. Первоначально Санье колебался между способностями ближнего боя или стрелкового типа, но так и не смог принять окончательное решение. Впрочем, теперь он передумал. Дальнобойный выстрел орлиного когтя из укрытия в паре с двумя способностями тяжелый калибр и меткая стрельба, да еще и в комбинации со специальными изначальными патронами могли создать чрезвычайно пугающую вспышку силы. Для Цанье это был ключ к тому, чтобы превзойти свой уровень и приобрести возможность убивать высокоранговые темные расы. Ключ к победе на следующем сражении зависел от того, сможет ли он убить самого высокорангового солдата противника, командующего на каждом важном участке боя или нет. Выбрав способность, Санье начал практиковать искусство возмездия и ожидал, когда прозвучит еще один звон боевого горна. В это время, внутри командной палатки среди совместной армии темных рас, расположившихся за пределами города, туда-сюда ходил вампирский барон с кислым выражением лица. Два кровавых сквайра, находившихся внутри, преклонили колени, несколько оборотней и арахнидов, стоявших немного в стороне, тоже выглядели очень встревоженными. Барон был главнокомандующим этой объединенной армии, соответственно, самым сильным членом этой группы. Он уже находился в шаге от того, чтобы прорваться к рангу воителя. Барон внезапно сорвался и, сметя все со стола, злобно зарычал. «Мусор, вы все просто отбросы, все пушечное мясо погибло, а мы так и не смогли покорить этот маленький город. Вашу мать, как я буду докладывать об этом командованию?» Кровавый Сквайр не мог вымолвить и слова, находясь под естественным подавлением барона, но в этот момент высокий оборотень возразил: «Огнестрельная сила этого гарнизона неестественно велика. Ваша информация – вранье. Более того, я подозреваю, что в городе прячется элита, которая не слабее нас». Отвращение промелькнуло по лицу барона, и он произнес со злостью: «Как информация моей расы может быть неправдивой? Самые сильные солдаты, которые у них есть, всего лишь пятого ранга. Ты видел хотя бы одного врага выше пятого ранга, когда мясо напало на город? Идиоты!» Оборотень бесстрашно издал угрожающее рычание. «Если наши глаза этого не видели, это еще не значит, что этого не существует. Я слышал звук орлиного когтя. Моя раса потерпела ужасные потери среди бойцов из-за этого оружия. Старый дурак, ты когда-нибудь слышал, чтобы человек ниже шестого ранга использовал орлиный коготь? Походу твой замок уже настолько отсырел, что лес в твоей голове давно уже сгнил». Барон полностью впал в бешенство. Его глаза наполнились кровью. Он издал низкий вой и обнажил пару своих длинных кровососущих клыков. Уровень оборотней, может, и не мог сравниться с уровнем барона, но они все пригнулись и приготовились к бою. Они явно не боялись схватиться с ним. Но в этот момент один из двух арахнидов открыл рот и заговорил: «Я, конечно, буду только рад, если вы захотите сойтись с друг другом в дуэли, но сейчас на это нет времени. Если мы провалим задание, никто из нас не сможет оправдаться перед вышестоящими». На поле битвы уже и так произошел инцидент в самом начале боя. Хитрые людишки уже проникли в нашу зону боевых действий, опередив нас, и мы не должны застаиваться в этом чертовом месте. «Барон Майк, советую вам сменить тон. Племя Зеленой Гривы и наша раса не ваши подчиненные. Мы сотрудничаем с вами только потому, что уважаем вашу силу. Если вы не расположены к диалогу, в худшем случае, мы можем разделиться и напасть на город каждый со своими силами». Другой арахнид холодно добавил: «Вы должны понимать, что обе наши расы потеряли большое количество бойцов высокого уровня, в то время как вы, вампиры, потеряли не так уж много. Это странно, вы не находите? Может, есть какая-то другая причина для этого?» Алые глаза барона сощурились, и он холодно спросил: «Какая еще другая причина?» Арахнид поперхнулся и замолчал. В этот момент вождь племени оборотней произнес: «Мне необходима компенсация. Дайте обеим нашим расам по 30 изначальных гранат, и мы забудем о сегодняшних потерях». Желваки на скулах барона мгновенно заходили ходуном, но, немного погодя, он таки процедил сквозь зубы: «Ладно, изначальные гранаты вампиров были мощнее человеческих, но каждая из них была сделана вручную, а количество мастеров с таким уровнем способностей было очень малым, поэтому производились такие гранаты в небольших количествах. Даже среди темных рас они считались роскошью, которую не может себе позволить обычная армия». Барон обвел глазами присутствующих и спросил: «Кто возглавит сегодняшнюю атаку?» В палатке вдруг наступила мертвая тишина. Никто не отвечал. В узле обороны человеческой расы находился элитный стрелок, использовавший орлиный коготь, и этот человек являлся большой угрозой для всех ниже седьмого ранга, и какой-то не очень везучий солдат шестого и вовсе мог погибнуть даже от одного его выстрела. Более того, во время боя стрелок открывал по ним огонь не один раз. Даже принимая во внимание тот факт, что он использовал стимуляторы, враг был солдатом как минимум шестого ранга. Никто из них не был готов подставить себя под выстрелы из орлиного когтя, пока ситуация была настолько неясной. Единственным выбором оставался барон, который находился в шаге от уровня воителя. Понимая, что все взгляды теперь направлены на него, выражение лица барона стало темнее ночи, и он холодно произнес: «Если я отправлюсь на поле битвы вместе с вами, что вы будете делать, если к людям присоединится подкрепление из элитных спецвойск?» Перекинувшись взглядами, арахниды и оборотни умолкли. Прошли почти целые сутки с тех пор, как прошлой ночью в районе горы Дунлин прозвучали первые выстрелы. Вся гора мгновенно превратилась в одно сплошное поле битвы, и ситуация стала невероятно сложной. 55-я дивизия человеческой расы, находившаяся к ним ближе всего, шла прямо на них, и сейчас находилась примерно в 100 километрах. С другой стороны, 58-я дивизия также начала мобилизовывать своих людей. Эта объединенная армия темных сил сейчас уже должна была находиться в 30 километрах от этого места, на своих первоначальных военных позициях, но вместо этого они по какой-то непостижимой причине застряли здесь. Последние новости от командования свидетельствовали о том, что несколько элитных человеческих спецподразделений полностью исчезли из глубинных регионов территории горы Дунлин. Даже племя волков ветра не смогло отследить их местонахождение и места дислокаций. Когда барон увидел выражение на их лицах, он лишь презрительно фыркнул и, указав на арахнида и оборотня, отдал приказ: «Вы оба сегодня поведете войско за собой, я же обеспечу оборону по всему периметру». Зона быстрого реагирования войск человеческой расы на расстоянии всего лишь однодневного марша отсюда, поэтому завтра утром к ним уже прибудет подкрепление. Я, возможно, и не смогу их задержать. Поэтому вам двоим лучше поторопиться и решить свои проблемы уже сегодня вечером». Оборотни и арахниды, переглянувшись, молча вышли из палатки. Барон остался внутри и уставился на карту, висящую на стене, полностью погруженный в свои мысли. Он хмурился все сильнее. Солдат-вампир принес ему стакан свежей крови и поставил на стол, после чего беззвучно вышел вон. Впрочем, барон по-прежнему смотрел на карту, совсем позабыв испить своего вкуснейшего напитка. Его взгляд не был направлен ни на земляной замок, ни на направление движения подкрепления человеческой расы. Он смотрел на две другие армии темных рас взглядом, полным осторожности и серьезности. Барон взял ручку и сделал на карте несколько ярко-красных меток. Это был уровень угрозы, понятный ему одному. Судя по меткам, угроза, исходящая от человеческого подкрепления, была гораздо бледнее, чем от двух других войск темных рас. Поздней ночью, за пределами города Сичин, в одной из резиденций семьи Ин, Цици развернула письмо и затем прочитала его два раза подряд, после чего позвала к себе кого-то в комнату. Красивая девушка поспешно вбежала внутрь и тут же выбежала. Моментом позже в комнату быстрыми шагами вошел Цзы Юаньцзя. Он, очевидно, уже отдыхал, так как не был одет в свою привычную военную униформу. На нем был лишь длинный халат с узкими рукавами и узким воротником. Прежде чем Цзы успел вытянуться перед Цици, она тут же огорошила его вопросом: зачем Цанье отправился в горы у земляного замка? Том 3, глава 39, ночной хаос. Вчера 17-й корпус, подчиненный Цици, расположился лагерем в оборонном периметре 58 и краткая дивизия экспедиционных сил, в то время как ее частная армия достигла оборонного периметра 58 и краткая дивизия сегодня. Хотя боевая мощь ее частной армии была немного слабее обычных войск экспедиционных сил, они все равно могли пригодиться в качестве резервной силы для защиты второстепенных границ. С их появлением сила 58 и краткая дивизия значительно увеличилась. Военные офицеры вроде них должны были направиться в назначенные им отряды завтра утром. Последние несколько дней Цзи Юаньцзя решал военные вопросы и уже давно запомнил карту горы Дунлин наизусть. Услышав вопрос Цици, он отреагировал мгновенно. По его лицу пробежали значительные изменения. Оборонительные линии 58 и краткая и 55 и краткая дивизии протягивались с севера на юг в форме полумесяца вдоль границ земель вокруг горы Дунлин. Протяженность этой оборонной линии, от ее начала и до самого конца, насчитывала более 300 километров. Земляной замок являлся ее самым южным оборонным узлом, а 131-я рота несла гарнизонную службу рядом с 58 и краткой дивизией, почти в центре северной части фронта. Не говоря уже о том, что 131-я рота проделала такой долгий путь на юг, эта горная долина превратилась в сплошное поле битвы еще вчера ночью. Глаза Цзи Юаньцзя внезапно замерли, когда он посмотрел в глаза Цици. Пара ее великолепных глаз, как правило, переполненных здоровьем и энергией, в какой-то мере высокомерных, сейчас были настолько бездонны и пусты, словно полностью лишились эмоций. Гулю прибыл на континент вечной ночи. Цици не спрашивала, она констатировала факт. Цзи Юаньцзя открыл было рот, но не смог выдавить из себя ни звука. Он знал, что это правда. Еще той ночью, в особняке мэра он видел его на парковке. В то время рядом с Гу был еще один человек по имени 17 краткая старейшина Ин и великий старец почтенного зала. Между тем Цици была прямым потомком семьи Ин и кандидатом в наследники от почтенного зала. «Не волнуйтесь, я не поставлю вас в затруднительное положение перед 17-м дядюшкой». Тон Цици был настолько учтивым, что для Цзи это было уже странно. После этого она добавила: «Покажи мне приказ о дислокации войск». Воздух внутри рабочего кабинета вдруг стал каким-то тяжелым. Казалось, даже ручьи, протекающие через пологие склоны, внезапно застыли и замерли на месте. Это не было разыгравшимся воображением Цзи Юаньцзя. Прежде чем он понял это, у окна и у двери появились двое пожилых людей. Они стояли в одинаковых позициях, их рукава были подогнуты, а глаза полуприкрыты. Они вроде бы даже не смотрели на Цзи Юаньцзя, но правда была в том, что каждая частичка изначальной силы внутри тела Цзи полностью замерла. Он не мог сдвинуть их даже на миллиметр. Подполковник закрыл глаза, и на его лице появилась горькая улыбка. Родная мать Цзи, ныне покойная госпожа почтенного зала, оставила после себя этих людей для Цзи. Точно так же, как и тетушка Лань, они не подчинялись никому, кроме самой Цзи. Через 2 часа с площадки внутреннего двора поместья Инвысь поднялся воздушный корабль, поймал ветер и, почертив в воздухе крутую изогнутую орбиту, устремился на юг. Несколько внутренних дворов к востоку от крайнего двора сейчас были ярко освещены. Это были резиденции военных офицеров, а самая большая из них, слух ветра, обычно использовалась как главный офис. Цзи Юаньцзя стоял перед широким столом заседаний с опущенной головой и читал письмо, оставленное Цзи. Письмо, по сути, оказалось нарисованной картой с метками вокруг некоторых частей горной местности поблизости от земляного замка и южного региона горы Дунлин. Локация, помеченная на карте звездочкой, указывала на то место, где были обнаружены последние следы 131 и краткой роты. Цицини рассказала ему об источнике этой информации и о том, что именно обнаружила. Но то, как она себя повела, говорило о том, что с Цанье определенно что-то произошло. А тот факт, что она сразу же связала этот инцидент с Гулю, означал, скорее всего, то, что ситуация приняла уже очень серьезный оборот. Снаружи зала заседаний туда-сюда метались тени, но, так как они не решались входить, Цзи Юаньцзя решил сделать вид, что вовсе их не замечает. Кто-то уже определенно заметил, что мисс Цзи внезапно сорвалась и прыгнула в дирижабль, не взяв с собой ни одного из офицеров. Напряженная атмосфера медленно заполняла собой все вокруг. Внезапно послышались быстрые шаги. В комнату вошел подполковник. «Цзи Юаньцзя, почему вы опечатали архивное помещение?» Несколько планшетов с файлами уже лежали прямо на столе. Среди них были и файлы, касающиеся 131 и краткой роты. Цзи Юаньцзя буквально только что отправил за ними людей, но вместо обычных людей он послал за ними частных охранников-наемников, нанятых Цзи. Им следовало собрать досье, зайти прямо в архивную комнату и закрыть всех офицеров и дежурных внутри. Цзи Юаньцзя равнодушно произнес: «Вовремя. Почему вы не представили доклад 131 и краткой роты 8 дней назад?» Подполковник подошел к столу и протянул руку, чтобы схватить папки, отвечая: «Что такого может быть в обычном отчете? Разве их не просто подшивают к делу, даже не читая?» Цзи Юаньцзя рукой прижал файлы и спросил: «А как насчет моего личного письма? Его вы тоже просто подшили к делу?» Подполковник на минуту опешил, прежде чем спросить: «Какое еще личное письмо?» «Цзи Юаньцзя, я один из тех, кто отвечает за военную разведку. По какому праву вы вмешиваетесь в мои дела? Мы с тобой, может, и одного ранга, но твоя фамилия Нин». Цзи Юаньцзя вдруг улыбнулся. Это было правдой, фамилия парня перед ним была Ин. Хотя он и был каким-то далеким и второстепенным родственником, но все-таки это был Ин. Прозвучал громкий хлопок. Звук далеко разнесся в этой беспокойной ночи, удивив офицеров, которые и так были сильно встревоженными. Они в недоумении смотрели на двери и окна зала заседаний, которые полностью снесло ударной волной. Фигура вылетела из зала и приземлилась прямо во внутреннем дворике. Между тем бесчисленные тонкие нити словно дождем с небес ударялись прямо о землю, оставляя после себя множество засечек, похожих на ауру мечей. Может, они оба и были подполковниками, но результат этой стычки явно показал, что парень не способен выдержать даже одного удара от Цзи Юаньцзя. Изнутри зала прозвучал мягкий и спокойный голос Цзи: «Пожалуйста, ступайте отдыхать. Завтра на рассвете мы отправляемся в лагерь и вернемся к своим отрядам». Хотя прямо сейчас он думал совершенно о другом человеке и о произнесенной ею фразе. «Я обещала Юин Нан защитить его от любой опасности». «Цзи Юаньцзя, ты всего лишь пес семьи Ин. Как ты посмел поднять на меня руку? Ну погоди, семья Ин не спустит тебе это просто так». Подполковник не мог встать на ноги, но выражение его лица было столь же яростным, как и прежде. Взгляд, которым он смотрел на Цзи Юаньцзя, говорил о том, что он не может дождаться того момента, когда разорвет того на части. Сзи собрал всю информацию касательно зоны боевых действий и сложил ее в один пакет. Он вышел во двор и появился рядом с подполковником. Одна вспышка меча и подполковник с фамилией Ин внезапно издал душераздирающий крик. В воздух полетело отрезанное ухо. Сзи Юань Цзи равнодушно произнес: «Твои слова ничего не значат для семьи Ин, как и слова того человека, стоящего за тобой». Сказав эти слова, он поспешно удалился. Подполковник схватился за рану и вздрогнул всем телом, меж его пальцев безостановочно сочилась кровь. Страх, зародившийся в его сердце, подавил собой физическую боль его тела. Только сейчас до него дошло, что Цзи Юань Цзи убил бы его, не задумываясь, если б он посмел ляпнуть еще хоть слово. Теперь, когда зверь показал свои клыки, подполковник понял, что внутри обычно обходительного Цзи живет матерый волк. Вторая ночь в земляном замке выдалась такой же беспокойной. Вторая волна атаки уже началась. Блокпосты были сожжены и превратились в массивное пламя, вспышки время от времени разрывали ночное небо, освещая под собой краткие моменты сражения. Звуки выстрелов не были плотными, чаще всего здесь можно было услышать звуки рукопашного боя и душераздирающие вопли. Темные расы лишились нескольких тысяч пушечного мяса, но и человеческая раса потеряла огромное количество своих солдат и гражданских. Количество воинов с обеих сторон значительно сократилось, но вот уровень безрассудства наоборот удвоился. Орлиный коготь звучал, как всегда, оглушительно, словно неожиданный раскат грома в летний день, который разносился далеко-далеко по всему городу. Не было ни одного эксперта среди темных рас, который не мог бы узнать этот уникальный тембр орлиного когтя. Каждый выстрел из этого оружия означал, что один из бойцов высокоранговой элиты пал на поле битвы. Стрелки, использующие орлиный коготь, обычно не промахивались. Этой ночью орлиный коготь прозвучал уже дважды. Арахнит и оборотень, оба шестого ранга, получили на этом поле боя тяжелые ранения. Так как арахнит был чрезмерно огромным и даже такой выстрел не смог мгновенно убить его, стрелку пришлось потратить еще три изначальные пули и огромное количество обычных. Но, в конце концов, арахнит, хоть и неохотно, но расстался с жизнью. Актуальной проблемой теперь был вопрос, прозвучит ли орлиный коготь еще раз. Сейчас Цанье использовал тусклый ночной свет для того, чтобы незаметно перемещаться среди руин. Его ночное зрение ничем не уступало зрению любого представителя темной расы, а длинный меч в его руках был уже перенасыщен кровью. Два оборотня гнались за Цанье по пятам, преследуя его, пока они не оказались в небольшом заброшенном дворе. Тут не было другого выхода, но юноша не стал перепрыгивать стены, как того ожидали оборотни. Вместо этого он отложил в сторону длинный меч и, наклонившись к кусту, извлек из него зловещего вида гигантскую двуручную секиру. Внутри заброшенного двора, в сопровождении жалобного воя двух оборотней, по сторонам брызнула кровь. Спустя мгновение, когда Цанье вышел из двора, крепко сжимая в руках окровавленную секиру, на другом конце улицы внезапно появился человекообразный арахнит. В ту же секунду, когда арахнит увидел гигантскую секиру в руках Цанье, его огромное тело задрожало. Он развернулся и побежал прочь. Он никогда не смог бы забыть, что эта гигантская секира принадлежала знаменитому воину расы арахнидов. Однако этот воин погиб еще в первом сражении. Арахнит, управляющий такой секирой, был очень страшен, но человек, владеющий ею, был еще страшнее. Пытаясь просунуть свое огромное тело сквозь узкий проулок, арахнит продвигался чрезвычайно неуклюже. В мгновение ока Цанье оказался позади него, гигантская секира просвистела вниз и полностью разрезала его бок. Оказавшись на смертном одре, арахнит завопил так громко, что его вопли эхом разлетелись по всей округе маленького городка. Цанье скитался по городу, словно одинокий волк. Он использовал любое оружие, которое только попадалось ему на глаза, постоянно преследуя высокоранговых воинов темной расы. Его тело не выходило из состояния закипания крови и до сих пор было переполнено кипящей кровью. Для того, чтобы сражаться так беспрерывно, ему пришлось вскрыть глотки нескольким оборотням. Он досуха высасывал их кровь, после чего небрежно отбрасывал их тела в сторону. Ночь была необычайно длинной, а темных рас было по-прежнему очень много, словно он вовсе никого из них еще не убил. Куда бы он ни пошел, в какую сторону бы ни повернулся, он встречал бессметное количество врагов. В то время как число людей, способных двигаться и сражаться, становилось все меньше и меньше. Внезапно ему на глаза попался необычайно крупный и сильный черный оборотень. Санье на полной скорости отступил как можно дальше и, завернув за угол, заскочил в пустой дом. Он засунул руку под стол и достал оттуда орлиный коготь, после чего опустился на колено и нацелил дуло прямо на входную дверь. В ту же минуту, когда здесь появился бы тот оборотень шестого ранга, орлиный коготь произвел бы выстрел в упор. Однако этот оборотень так и не появился перед глазами Санье, что его очень удивило. Высокая крепкая фигура пронеслась мимо двери и в комнату вломился Бао Чжэнчэн. В ту же секунду, когда он заметил Санье, тут же очень обрадованно закричал: «Шеф, мы больше не выстоим. Скорее уходите с южной стороны. У нас там еще есть несколько десятков наших братьев, и мы сумеем вас прикрыть. Ни за что. Если вы погибнете здесь, как я объясню это вашей госпоже Цици? Между нами ничего нет», — Бао торопливо произнес. «Шеф, мы не можем все погибнуть здесь. Кто-то должен прорваться и уведомить армию». Санье всучил в руки Бао штурмовую винтовку со словами: «Здесь полный магазин, продержимся еще немного. Эти темнокровые ублюдки тоже вот-вот сломаются». На секунду глаза Бао и Санье встретились. Казалось, из этих взглядов сейчас полетят искры. В конце концов Бао Чжэнчэн, понимая, что Санье не желает прорываться сквозь окружение, со злостью ударил кулаком по стене так сильно, что вся она зашаталась. Он повернул голову и бегом покинул здание. Санье вновь отложил в сторону орлиный коготь и, подняв с земли длинный меч, вышел из дома. Тем временем, по другую сторону поля битвы происходило маленькое неожиданное смятение. Внутри дворика мрачный и злой вой волка был настолько пронзительным, что почти разрывал воздух на части. Группа оборотней и несколько воинов-вампиров стояли напротив друг друга, явно готовые к бою. Соперники угрожающе выли и рычали, ситуация была настолько накаленной, что бой между ними мог вспыхнуть в любой момент. В центре двора лежало два трупа оборотней, из которых была полностью высосана вся кровь. «Никто из наших никогда не сделал бы такого. Никогда», — громко возражал лидер вампиров. Оборотни без конца рычали в ответ: «Кто еще, кроме вас, высасывает кровь?» Воин-вампир презрительно возразил: «Мы бы никогда не стали пить вашу мерзкую грязную кровь, даже если бы подыхали от жажды». Такой диалог между этими двумя великими расами происходил достаточно часто, но на поле сражения, в особенности, когда на земле все еще лежали высушенные трупы оборотней, эти слова воина-вампира стали тем спусковым крючком к тому, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Оборотень, не сумев сдержаться, внезапно набросился на предводителя вампиров-воинов. Вампир был уже пятого ранга, его постаревшее лицо само говорило о том, что за его плечами стоит невероятный боевой опыт. Жестоко и зловеще улыбнувшись, он молниеносно обнажил свой длинный меч, на ходу вонзая его в грудь оборотня, который еще несколько минут назад был ему союзником. Так началась стычка между темными расами, которая быстро распространилась по всему полю сражения. К тому времени, когда на место происшествия подоспел тот черный волк, которого в засаде поджидал Санье, вокруг уже лежало несколько трупов. Кровавый сквайр замахнулся своим тяжелым двуручным мечом и за один удар почти что разрезал воина-оборотня перед ним пополам. Черный волк пришел в невероятную ярость, его глаза тотчас налились кровью. Словно черный ураган, он метнулся к кровавому сквайру и, свирепо кусая и раздирая на части, повалил того на землю. Когда Санье и Бао Чжэнчэн, пометавшись по городу, встретились вновь, то обнаружили, что давление, которое они испытывали, изрядно ослабло, хотя вой и рычание на поле сражения, казалось, звучали так же яростно, как и прежде. Моментом позже воины темных рас, которые, казалось, покрывали почти весь город, внезапно отхлынули, как волны при отливе. Том 3, глава 40, подкрепление. Бао Чжэнчэн не мог поверить собственным глазам. Неужели им удалось пережить эту ночь? Он наконец-то почувствовал радость. Если они смогли выстоять, значит, подкрепление будет уже совсем близко. В двух предыдущих битвах объединенные силы темных рас претерпели множественные потери, в особенности это касалось воинов высокого ранга. Столкновение с такой ослабевшей силой потребует от экспедиционной армии лишь одного дополнительного полка, и враг будет разгромлен. Мы победили. Подкрепление. Подкрепление уже рядом. Со всех уголков руин звучали ликующие возгласы, один за другим выходили выжившие. Солдаты сразу начали собираться, чтобы заново определиться с командной структурой. Для выживания это было просто необходимо. Как только солдаты полностью собрались, Санье понял, что продолжать сражаться в бою смогут меньше 200 солдат. Командир давно уже покоился на поле битвы. Сейчас среди всех офицеров высшим рангом обладал Санье, следовательно, он был обязан принять командование на себя. При помощи Ба он перегруппировал солдат в различные военные подразделения и назначил им участки обороны. Затем, наконец, отпустил уставших бойцов отдыхать и восстанавливаться перед новой схваткой. Время убегало по секундам, серое небо начало понемногу проясняться и сердца солдатов все еще теплились надеждой. Они тревожно ожидали той секунды, в которой прозвучит первый выстрел снаружи. Первый луч солнечного света упал на маленький город, когда на часах уже было 10 утра. Поэтому мрак, который уже успел поселиться в сердце каждого, становился все темнее. Снаружи города все еще царила полная тишина. Из лагеря объединенной армии темных рас время от времени доносились самые разнообразные звуки, гонимые завыванием горного ветра. От этого в городе становилось еще тише и людей пробирал озноб. Неужели оборонные линии людей были полностью уничтожены? Неужели они разрушили не только их опорный пункт? Всего в 30 километрах дальше вглубь человеческой территории было людское поселение, где находились дома многих солдат вместе с их семьями. Но сейчас сердца Цанья и Баа были отягощены еще одним тяжелым камнем, поддельными данными разведки. Их терзали вопросы, кто это сделал, был ли этот кто-то из самой 131 и краткой роты или откуда-то из общих оборонительных сил. В полдень, среди пустоши, легкий внедорожник направлялся в направлении расположения 60-й краткой дивизии. Водителем была Емуви, а рядом, с дробовиком в руках, сидел Гулю. Склонив голову вниз, Гулю невозмутимо смотрел на солнечные часы на своей ладони. Он не говорил ни слова, и этот факт определенно заставлял Емуви нервничать еще больше, выжимая все из джипа. Наконец на горизонте показалась база 60-й краткой дивизии. После предъявления удостоверений, джип-внедорожник беспрепятственно въехал в парадные ворота. Но, как только они оказались на территории лагеря, Гулю мгновенно изменился в лице. Вся база была пуста, подготовленное снаряжение, бронемашины, танки и т.д. Больше половины военной техники и прочего просто пропало. Весь лагерь охранял один единственный батальон. Гулю схватил ближайшего офицера и практически прорычал ему прямо в ухо. Что все это значит? Где все? Куда они все подевались? Схваченный офицер чуть не задохнулся насмерть, и уже было схватился за пистолет, когда Гулю, осознавая, что вложил слишком много силы в свои руки, успокоился и ослабил хватку. Предъявив свое удостоверение, он попросил встречи с самым главным офицером, оставшимся на базе. Мгновением позже к нему подбежал полковник и выложил ему всю историю от начала до конца. Выслушав его, Гу медленно проговорил: «То есть, ты говоришь, что госпожа Цици, воспользовавшись своей властью как представитель военного министерства, полностью вывезла всю 60-ю дивизию?» «Так точно, сэр». Лицо полковника было заискивающим и подобострастным. Может, его ранг и был выше, чем у офицера, стоящего перед ним, но он никогда бы не посмел обидеть никого из военного министерства. Согласно деталям истории, рассказанной полковником, получалось, что глубокой ночью госпожа Цици прибыла в этот лагерь, приказав всей 60-й краткой дивизии выдвигаться и отправиться в путь еще до полудня. Кроме того, высокоранговые офицеры и спецподразделения дивизии, ведомые лично госпожой Цици, покинули лагерь на полчаса раньше остальных. К этому моменту Гулю уже полностью пришел в себя и мрачно произнес: «Но ведь я предварительно уже отдал приказ о моем запросе на силы 60-й краткой дивизии. Неподчинение военным законам империи – это серьезное преступление». Полковник продолжал нервно улыбаться, казалось, он молил о снисхождении. «Но госпожа Цици прибыла лично, мы просто не были в состоянии отказать ей». В этот момент Емуви неуместно вклинилась в разговор. «Для чего госпоже вообще понадобилось выдвинуть 60-ю дивизию?» Никто не ответил. В голове полковника была полная неразбериха, но Гулю прекрасно знал, что это все означает. Через мгновение его мысли вдруг повернули в совершенно другое русло. Он вспомнил, как отдавал честь бывшей хозяйке зала Цзин, которая умерла 15 лет назад. Мадам никогда бы не позволила, чтобы сила и влияние семьи Сун, находившаяся в ее руках, попала в руки семьи Ин. Теперь же эта сила была твердо сконцентрирована в руках Ин Цици. Солнце двинулось дальше по небесному склону, и когда оно ушло за грань верхнего континента, небо постепенно начало темнеть. Потускневшее небо бросило мрачную тень на настроение не только выживших в городе, но и на командиров объединенных сил темных рас. Барон Майк нетерпеливо ходил туда-сюда, его переполнял гнев, которому он не мог дать выхода. За весь этот день он не остановился ни на секунду. Несмотря на то, что к этому времени беспорядки были подавлены, темные тучи нависали над ними все гуще, словно собирались давить лагерь объединенных сил до тех пор, пока тот не будет расплющен. Никто не мог точно сказать, не выльется ли следующее мгновение в еще больший хаос. В середине палатки лежало несколько трупов оборотней, и по одному взгляду на них можно было определить, что их кровь была высосана досуха. Оборотни злобно смотрели на барона, а тот самый, черношерстный оборотень, был настолько разгневан, что издавал угрожающее низкое рычание. Тело этого черного оборотня было сплошь покрыто ранами, и большинство из них были нанесены длинными мечами вампиров. В потасовке он в одиночку сумел подавить атаку двух кровавых сквайров и почти отнял у одного из них жизнь. У барона Майка разболелась голова, но он понимал, что должен заставить себя произнести эти слова. «Я убежден, в этом нет вины моих воинов. Мы бы никогда...» По привычке он чуть не ляпнул о том, что, мол, высокопочтенные могущественные вампиры дворянских родов никогда не станут высасывать кровь грязных волков, но как только эти слова появились у него во рту, он предусмотрительно их проглотил. Если бы он произнес то, что собирался сказать, эти вспыльчивые оборотни мгновенно набросились бы на него, совершенно не задумываясь о разнице в силах между противниками. Именно поэтому так много времени сейчас уходило на то, чтобы восстановить и без того хрупкий мир между темными расами. Было неважно, насколько сильно барон Майк в действительности ненавидит оборотней, он просто не мог позволить себе перейти границы дозволенного. Не столько потому, что они вместе сражались против людей, сколько потому, что и оборотни, и вампиры имели во главе армии эксперта ранга воителя. Хуже того, общая сила оборотней была все же немного выше. Подумав об этом, барон Майк поумерил свой высокомерный тон и заявил: «Я обязательно разберусь до конца в этой ситуации, но сначала нам нужно захватить земляной замок. Разберешься? Хорошо, но когда?» Оборотни не собирались так просто отступать. Барон Майк, с трудом подавив гнев, произнес: «Сразу по окончании битвы я приступлю к расследованию и, в течение месяца, предоставлю вам полный отчет». Переглянувшись, оборотни утвердительно кивнули. Барон приказал убрать тела оборотней и, раскрыв на столе карту, начал планировать следующий штурм. В этот момент снаружи палатки раздался какой-то шум. Сдвинув брови, барон громко выкрикнул: «А чем вы там все время чешете языками?» Его злое рычание было наполнено изначальной силой, поэтому пронеслось по всему лагерю с такой мощью, что у слабых воинов даже закружилась голова. Барон и без того был ужасно недоволен всем происходящим, поэтому решил специально продемонстрировать свою мощь, показываясь перед оборотнями. Но, к его удивлению, снаружи палатки раздался ледяной бархатный голос: «Господин барон, это вы так приветствуете нас?» Услышав этот голос, Майк вдруг похолодел и невольно вскрикнул: «Сэр!» Высокий, худой мужчина средних лет вошел в палатку и произнес, слегка улыбнувшись: «Мой дорогой Майк, приятно видеть, что ты все еще помнишь мой голос». Его лицо было мертвенно-бледным с маленькими аккуратно выбритыми усами и глазами цвета свежей крови. Было предельно ясно, что, прежде чем войти в палатку, он уже успел кого-то прикончить. Бледное лицо Майка позеленело, когда он решительно посмотрел в глаза Сари. «Господин Виконт, насколько я помню, вы были назначены в другой район». Улыбка Сари не изменилась ни на йоту. «До меня дошли слухи о том, что твое продвижение здесь было крайне неудачным, и ты уже потерял приличное число воинов высокого уровня. Поэтому я прибыл узнать, не могу ли быть чем-то полезен. Меня вполне будет достаточно для того, чтобы все уладить. Я не хочу причинять дополнительных беспокойств господину Виконту». Майк тут же отверг его возможное вмешательство. «Сэрри», поглаживая свои усы, спокойно произнес: «Почему ты так спешишь отказываться? На самом деле я здесь не собственной воли, а в качестве герольда принцессы». Сердце Майка тут же начало бешено колотиться, и он поспешно уточнил: «Принцессы? Какой принцессы?» В среде вампиров термин «принцесса» имел особый смысл. Принцами и принцессами называли только тех, кто был непосредственно связан с великими князьями, и которые были назначены их наследниками, или же тех, в которых была пробуждена кровь прародителя. Сари улыбнулся, но ничего не ответил, вместо этого прислушавшись к тому, что происходило снаружи. Он подошел ко входу в шатер, немедленно изменив выражение своего лица, низко поклонился в почтительном поклоне. Веки Майка мгновенно широко распахнулись. Того, кто заставил Сарри вот так прислуживать себе, определенно обижать не стоит. Но если он, как самое высокое должностное лицо, не поприветствует ее как положено, то сразу же получит наказание. Майк не имел возможности даже выругаться на незваного гостя, который попросту потратил его время и мгновенно вылетел из палатки, увидев, как команда вампиров уже ступает на земли военного лагеря. Эта команда вампиров была чрезвычайно красивой. Все они были облачены в униформу глубокого черного цвета и подрубленные красные мантии. На всех одеждах красовался цветок дурмана ярко-красного цвета. Глядя на них, Майку стало понятно, что мощь этой команды вампиров была невероятной. В основном среди них были вампиры ранга рыцаря, а, кроме самого Сарри, в команде было еще два других воителя. Но даже учитывая такую мощь отряда, Майка больше всего шокировал именно символ цветка дурмана на их одеждах. Символ означал древний род, исключительную фамилию, несравненную мощь и особое влияние в темном мире. Он принадлежал клану Монро, но кроме теперешнего великого князя Фреда Монро, поговаривали также о том, что у них в семейных склепах спали еще два древних великих князя. Движения команды были обманчиво неторопливыми, но они мгновенно оказались возле Майка. Не обращая на него никакого внимания, они непринужденно прошли в военную палатку. Молодая девушка вышла из толпы вампиров и села прямо на то место, где еще недавно восседал Майк. Испытывая шок и страх одновременно, Майк кинулся обратно в шатер, из-под тишка бросив короткий взгляд на девушку, спокойно усевшуюся на его место. Даже по стандартам вампиров, она была совершенством, не считая того, что ее волосы и глаза были черными, что среди вампиров встречалось крайне редко. Принимая во внимание ее уникальные характеристики и бледно-золотой цветок дурмана, в голову Майку пришел только один человек, после чего он мгновенно поспешил вперед, чтобы проявить ей свое почтение. «Принцесса Йетун, ваш визит – это великая честь для нас. Что привело вас к нам?» Йетун мягко ответила. «Я наслышана о том, что ситуация здесь складывается не лучшим образом, поэтому решила сама приехать и посмотреть». Майк был огорошен. Захват земляного замка действительно продвигается медленно, но еще одной финальной атаки будет вполне достаточно. Просто у нас произошло маленькое недоразумение. Йетун внезапно указала прямо на нескольких оборотней, появившихся в шатре. «Вы, убирайтесь». Оборотни сначала остолбенели, но в то же мгновение впали в ярость и злобно зарычали в ответ. А то что? Йетун повернулась к ним так, словно перед ней был всего один волчонок, и тут же тела двух оборотней стали скручиваться и деформироваться, словно два изображения в волнующемся озере. Когда тела двух оборотней начали испускать какофонию звуков из ломающихся костей, они пронзительно завыли. Их тела невольно приняли обличие волков, но, оказавшись неестественно вывернутыми, покинули это обличие в тот момент, когда тяжело рухнули на землю, не способные более подняться вновь. Йетун медленно повернулась в сторону двух оставшихся оборотней. Они были до смерти напуганы и вылетели пулей из этого шатра, даже не беспокоясь по поводу трупов своих товарищей. Легким движением руки Йетун приказала двум стражникам выбросить трупы из палатки. Только когда на расстоянии 50 шагов от шатра не осталось ни одного оборотня, настроение Йетун наконец-то улучшилось. Сарри использовал это время для того, чтобы подойти к Майку и пояснить. Ее высочество прибыла сюда не только из-за какого-то там ничтожного земляного замка. Мы останемся здесь на ночь, чтобы помочь вам отбить одну волну атаки людей. Атаки? Каким подразделением? 55-я дивизия все еще должна быть связана боем на другой территории, так ведь? А 58-я все еще далеко отсюда. Майк в панике засыпал его вопросами. Разве что на этот раз люди хотят провести атаку с воздуха или они перекидывают войска на воздушных кораблях. 60-я дивизия. Майк был в полном замешательстве. Он не понимал, зачем 60-й краткой дивизии внезапно срываться со своего оборонного периметра и ехать сюда. Но эти слова ее высочества, как всегда, были верными, иначе зачем бы ей было тратить свое время и приезжать в это захолустье. Хотя боевая мощь экспедиционных сил в среднем была не очень, но силу дивизии, расположенной на границе войск, плохой назвать никак было нельзя. Даже если бы сам Майк не пострадал, дивизия экспедиционных сил могла легко перемолоть всех его подчиненных так же, как большая акула заглатывает целый косяк небольших рыб. По пустоши в сторону земляного замка ехало бесчисленное количество транспортных средств, перевозящих солдат 60-й краткой дивизии. Впереди этой большой колонны двигался конвой из легких внедорожников, которые давно уже оставили остальную колонну далеко позади. В легких внедорожниках находились только бойцы второго ранга и выше, а также почти все высшие командования 60-й краткой дивизии. Машины ревели моторами, освещая дорогу впереди белым, слепящим как снег, светом фар, ярко прорезающим темноту сумерек. Внутри автомобиля Цицимирна позевывала и скучающе смотрела в окно. В этот момент конвой внезапно остановился. Цици нахмурила брови. «Почему мы вдруг остановились?» «Мисс, боюсь, мы не сможем двигаться дальше. Вам лучше выйти и самой посмотреть». Том 3, глава 41, «Ближний бой». Цици спрыгнула с внедорожника и направилась к началу конвоя. Дальше в пустоши, благодаря снежно-белому свету фар, она сумела разглядеть 9 аккуратно выстроившихся в ряд силуэтов, заблокировавших продвижение конвоя. Все вампиры были облачены в традиционные черные одежды с высокими воротниками. У них были высокомерные, красивые лица, подчеркивающие их шарм и достоинство. Также у каждого из них был кроваво-красный цветок дурмана, который практически колол глаза всем офицерам 60-й краткой дивизии. Внезапно стало казаться, что вся пустошь таит в себе огромную опасность. Бурный ветер, завывая, пронесся по пустоши, и короткие волосы молодой девушки, стоявшие в ряду посреди них, взлохматились. У нее были черные глаза и черные волосы, редко встречающиеся среди вампиров, но, судя по тому месту, которое она занимала в ряду этой девятки, она была самой почитаемой из них. На ее вороте виднелся бледно-золотой цветок дурмана. На равнине было всего 9 вампиров, стоящих в одну шеренгу, но их гнетущая аура была похожа на гору, которая душила каждого, кто смотрел на них. Казалось бы, против них вся элита 60-й краткой дивизии, почти 400 бойцов высоких рангов, включая двух воителей. Но, всего лишь просто стоя в пустоши, они смогли нагнать страх на всех солдат 60-й краткой дивизии. Здоровенный ветеран, шедший рядом с Цици, произнес тихим голосом: «Госпожа, это золотой дурман. Что это такое?» Лицо мужчины немного посуровило, когда он принялся объяснять. «Золотой дурман – это знак, который могут носить только те, кто связан кровными узами с великим князем Монро, и те, кому позволяет статус. К чему я веду, что даже если мы смогли бы выиграть эту битву и нам пришлось бы убить ее, с той же самой минуты нас ожидала бы вечная месть со стороны великого князя.